Глава 14. Ветер, словно небесный пастух, гнал пушистые белоснежные облака к краю горизонта. Всадники, проходя через хвойный перелесок, пустили лошадей шагом, давая им передохнуть после долгой рыси по пересеченной местности. Стволы редких деревьев безропотно утопали в колышущемся море бурьяна. Изобилие полыни насыщало ветер терпко-горьким запахом, иногда сменяющимся дивным ароматом смолы. «Снова тяжкие думы?» — поинтересовалась Лайла у сидевшего за спиной следопыта. «Как ты это поняла, даже не видя меня?» — удивился Джон. «Пока мы не заговорили, ты минут пять монотонно поглаживал мой бок. Полагаю, это делалось не с целью протереть платье до дыр». Принцесса повернула голову к воину и улыбнулась. «Так что, поделишься?» «Даже не знаю», — следопыт помял пальцами поводья. «Боюсь, тебе не понравится. Да и лишние переживания чреваты пробуждением твоей темной сущности. Жизнь устроена так, что далеко не все происходящее приходится нам по душе». Девушка пересела, свесив обе ноги на одну сторону, чтобы лучше видеть лицо Джона. «Я вся во внимании». Оценив неуверенность в его глазах, она добавила: «Я не потеряю над собой контроль. Обещаю». Следопыт посмотрел на ехавшего впереди Рексволда, что-то оживленно рассказывающего Алану, и, тяжело вздохнув, сказал: «Ну хорошо». Хотя, по сути, ничего хорошего. «Мое видение постепенно сбывается. Сначала появилась ты, а теперь речь пошла о драконе. Ты хочешь сказать, что в мире где-то еще обитает живой дракон?» — с надеждой спросила принцесса. «Возможно, но речь не о нем», — Джон поймал взгляд Лайлы. «Я рассказал тебе не все о том сне. Неприятно такое говорить, но в нем я умирал у тебя на руках». Он увидел, как изменилась в лице девушка, и после короткой паузы неохотно продолжил. «Кажется, от ранения в грудь. Ты плакала, а у меня не было сил произнести даже слова». Погрустневшая Лайла молча отвернулась. «Прости за скверные вести. В последнее время на твою долю их приходится слишком много. Именно поэтому к ним не прибавится еще одна». Вампирша заглянула в серые глаза воина. «Я этого не допущу. У меня тоже было видение, связанное с той странной фигуркой, и мне удалось изменить будущее, сохранив жизнь Алану. Я принимаю вызов». Ее глаза сверкнули красным. «Где и когда это должно случиться?» «Если бы я знал», — воскрешая в памяти подробности, следопыт нахмурил брови. «Там не было ориентиров. Налетевшая страшная гроза застелила весь горизонт, помню лишь смыкающуюся мглу да молнии в клубящихся облаках. Никогда не видел ничего подобного. Шторма в море и тени такие скорые». Лайла призадумалась, и ее лицо омрачила печаль. «Кажется, я знаю, откуда дует ветер. Скорее всего, то, что ты видел, не чудо природы, а буря, вызванная могущественным колдуном. И там мгла — ничто иное, как черный туман, верный спутник магии тьмы. А теперь скажи мне, Джон, много ли ты знаешь чернокнижников, неравнодушных к нашим персонам?» «Ты думаешь, да? Некромант смог обмануть время и дожить до наших дней. Ему по силам возвращать мертвых из небытия, обращая их в существ. Если он ведет такие игры со смертью, то я не могу даже представить грань его возможностей». Принцесса помолчала и продолжила. «Перед уходом колдун ясно дал понять, что вернется. Вероятно, чтобы снова склонять меня к участию в темных ритуалах. И если ему потребовалась столь необычная кровь для заклинания, то затевается что-то поистине грандиозное. Альянса света больше нет. Если некромант захочет захватить мир, то никто не сможет его остановить. Почему ты так странно смотришь на меня? Думаешь, я сгущаю краски? Возможно. Если бы колдун был так могуч, то забрал бы тебя у нас силой, но он этого не сделал, что наводит на определенные мысли». Джон пожал плечами. «Если мы не сможем уладить разногласия цивилизованным путем, то я полностью доверюсь стали. При таком раскладе, думаю, и Рексволд не упустит возможности покарать желтоглазку». «Я не буду стоять в стороне, пока вы защищаете меня», — решительно сказала Лайла. «В книге есть и атакующие заклинания. Некромант, скорее всего, явится ночью. Значит, у меня есть время изучить хотя бы самое простое на случай, если мы так и не достигнем консенсуса». «Да», — усмехнулся следопыт, — «никак не могу перестать удивляться. Для принцессы у тебя весьма боевой характер». «Именно поэтому отец так и не смог выдать меня замуж против моей воли», — Лайла застенчиво улыбнулась. «Ну что вы там телепаетесь?» — остановив коня и оглянувшись, крикнул Рексволд. «Жрать, что ли, не хотите?» «А есть что?» — громко спросил Джон. «Найдем что, главное есть где!» Ассасин устремил взор к просвету между деревьями. Вдалеке виднелся двухметровый палисад с одетыми на некоторые зубья глиняными горшками. «Поселение?» — следопыт, поравнявшись с ветром и бульбой, остановил бамбука. «Для начала нужно выяснить, кто там живет. Объедем по лесу и посмотрим. Будьте начеку, чтобы не вышло, как в прошлый раз». Он встретился взглядом с девушкой. «Лайла, пересядь, иначе в случае незапланированных маневров можешь упасть». «Поняла». Принцесса вернулась в исходное положение. «Надеюсь, это не разбойники и не чокнутые отшельники», — утомленно произнес Алан. Держась на отдалении, странники обогнули палисад, выехав на старую заросшую дорогу. Утонувшая в траве колея упиралась в трапециевидную арку из обтесанных сосен. Прямо за ней виднелись одноэтажные деревянные домики и снующий туда-сюда люд. «А вот и вход», — прокомментировал увиденное Джон, — «религиозная община». «Но вашу же мать везет, как утопленникам», — Рексволд раздраженно сплюнул. «Почему нам не могла попасться обычная крестьянская деревушка?» «А что не так?» — не понял его возмущение юнец. «Видишь вон тот плетеный кругляш, отдаленно напоминающий колесо», — ассасин указал рукой на дугу арки. «Это знак хроногорцев». «Мне это ни о чем не говорит», — раздосадованно сказал парнишка. Лайла опередила Рексволда с ответом. «Это трикветр, символ иноверцев, почитающих из всего пантеона богов лишь хроногора, творца жизненного цикла и времени». «Верно. Из-за строгого свода правил хроногорцы селятся общинами», — дополнил ее следопыт. «И, похоже, это одна из них». «А что за правила?» Алан смущенно почесал за ухом. «Простите, я не силен в верованиях». «Да какая разница?» — отмахнулся убийца. «Мы не члены общины. Нам, как гостям, стоит просто вести себя прилично и помнить, что они не разрешают носить женщинам оружие». Он посмотрел на вампиршу и ухмыльнулся. «Поэтому, возможно, твои клыки стоит оставить здесь». «Правда?» — принцесса одарила его обворожительной улыбкой. «В таком случае я напомню тебе, что они не приемлют и брань в любом ее проявлении. Может, стоит оставить здесь твой язык, чтобы с него не сорвалось ничего лишнего?» Джон и Алан рассмеялись, а Рексволд лишь хмыкнул и направил коня в сторону арки. Великоречие, живописно раскинувшееся между двумя самыми длинными реками Эльторона, являлась одним из немногих хроногорских поселений в королевстве. Как и у крестьян, у его жителей всегда было полно работы. С первыми лучами солнца и до заката все, от мала до велика, шли трудиться на благо общины. Большинство дел хроногорцы выполняли вместе, но некоторые задачи требовали искусных навыков и многолетнего опыта. Корнелия, несмотря на свои 82 года, была по-прежнему сильной женщиной. Согнувшись в три погибели, она вырывала сорные травы из аккуратной грядки, расположенной у ее маленького домика. Вот уже 40 лет Женщина радовала общину огромными вкусными тыквами, подавая достойный пример другим земледельцам. Старушка очень ревностно относилась к любимому занятию, никогда никого не подпускала к своему огороду и, вопреки преклонным годам, справлялась со всем сама. Ее внимание привлекли незнакомые всадники, проехавшие через арку и остановившиеся аккурат напротив ее дома. Двое мужчин, внимательно посматривающих по сторонам, мальчишка и девушка, спешно расчесывающие волосы пальцами. Как старости деревни, Корнелии следовало поприветствовать гостей. Она с трудом разогнулась, отряхнула морщинистые руки и осторожно посеменила по выложенной из плоских камней дорожке, попутно поглядывая на свои желто-зеленые тыквы. Новоприбывшие сильно выделялись из местных поселенцев, носивших длинные светлые одежды. Увидев ассасина, игравшие у забора дети отложили соломенные куклы с неприличным интересом, вытаращившись на черную, как смоль, броню воина. Старушка покинула огород и вышла на проходившую через все поселение улицу. «Добро пожаловать в Великоречье, обитель детей Храногора, на протяжении вот уже 140 лет!» Скрипящим голосом обратилась она к чужакам. «Здравия тебе, мать!» — с почтением ответил Джон. «Да», — тихо сказал Рексволд, глядя на сморщенное, как изюм, лицо женщины. Судя по всему, она и его строительство застыла. «Ась?» — не расслышала Корнелия. Следопыт наградил ассасина тяжелым взглядом. Затем вновь перевел взор на старушку, поправлявшую белый платок на голове, и громко произнес: «Он говорит, что у него лошадь устала». Глаза Корнелии были по-прежнему ясны, и она с любопытством разглядывала новоприбывших путников. «Тогда вам свезло, в хлеву сыщется место и для коней. Но ежели вы двинетесь дальше, я должна дать вам наказ. Вы ступили на землю детей Храногора. Мы не терпим буянства и сквернословия, а также не дозволяем женщинам носить оружие. Нарушивший табу будет вынужден немедленно покинуть общину». Джон одобрительно кивнул. «Мы не доставим вам неприятностей». «Боги, какое захолустье!» — проворчал Рексволд, всматриваясь в два ряда скромных домов, разделенных качковатой дорогой. «Ась!» Следопыт убрал руку за спину и показал ассасину кулак. «Он говорит, что у ближней реки красивое устье». Убийца с подозрительным прищуром взглянул на мечника. «А-а-а!» — с хрипотцой протянула старушка. «Издалека же вы держите путь. Поди, устали?» Она стряхнула с рукава поношенного серого платья засохшую землю и указала ладонью в сторону длинного строения. «Это хлев. Прямо за ним едальня. Располагайтесь, отведайте наших яств». «Благодарствую, мать», — Джон признательно склонил голову. «Было бы за что, молодец», — Корнелия улыбнулась. «Сегодняшний день богат на гостей, да пребудет с вами благословение Храногора!» Развернувшись, она неспешно поковыляла к своему огороду. «Рексволд, тебе стоит поучиться манерам», — холодно произнес следопыт. Судя по немому упреку, застывшему на лицах Лайлы и Алана, они полностью разделяли высказанное мнение. «Возможно. Но сейчас меня интересует другое». Ассасин внимательно следил за эмоциями собеседника. «Скажи-ка мне, Джон, что ты наплел тогда друидам, что они так довольно закивали головами?» Следопыт ничего не ответил и, едва заметно улыбнувшись, пустил коня шагом по направлению к хлеву. «Ну ты...» Убийца покосился по сторонам, отметив, что все больше людей стало останавливаться, обращая на них внимание. «Ладно, выйдем мы отсюда, Джон». Трапезный зал был вторым по величине помещением после длинного хлева с козами и овцами. Дело шло к обеду, и едальня постепенно заполнялась людьми. Братья и сестры, как сами себя называли жители общины, носили преимущественно серую одежду. Мужчины были одеты в суконные кафтаны, молодые девицы — в легкие сарафаны. Женщины в годах же предпочитали плотные закрытые платья. Храногорцы рассаживались за прямоугольные столы, сдвинутые по центру в большой квадрат, опоясывавший открытый очаг в земляном полу. Коническая крыша не позволяла дыму скапливаться в холле, и он быстро улетучивался через специальные круглые отверстия в потолке. В углах помещения располагались так называемые гостевые столики, за одним из которых и расположились странники. В отличие от большинства людей, у храногорцев было не принято наживаться на потребностях нуждающихся. Сено для лошадей и обед на четверых обошлись всего в 2 серебряника. В сельской деревушке за подобное содрали бы не меньше 7, а в городе и все 10. Путникам, не державшим с рассвета и крохи во рту, обычная пшеная каша с тыквой и капустная похлебка показались пищей богов. Рексволд, быстро навернувший двойную порцию каши, отодвинул от себя деревянную тарелку и прислонился к стене. Почувствовав на волосах слабое тепло, ассасин запрокинул голову и посмотрел на висящий над ним факел. «Повыше повесить нельзя было?» «Ты когда-нибудь бываешь довольным?» Алан, доедая похлебку, облизал ложку, при этом не издеваясь над другими. «А что, так тоже можно?» — состроил удивление убийца. Юнец лишь вздохнул и печально покачал головой. Закончивший обед Джон взглянул на Лайлу. Девушка, подперев голову руками, задумчиво смотрела в раскрытый на столе гримуар. Джон пододвинул тарелку с кашей поближе к книге. «Ты есть-то планируешь? Или хочешь потом потерять сознание с голода? Знаешь, падать с лошади весьма неприятно. На твоем месте я бы не волновался. У нее еда всегда под рукой», — с усмешкой подметил Рексволд. «Хотя постой, нет, я бы все же волновался». Принцесса бросила на ассасина невозмутимый взгляд, закрыла книгу и взяла в руку резную ложку. «Очень смешно». Не успел убийца ответить ей, как ему на голову упала крохотная искорка. Молниеносно смахнув горячий уголек с волос, Рексволд покосился на висящий над ним факел и передвинул табуретку чуть левее. «Я близок к тому, чтобы вырвать его. Держи себя в руках», — строго сказал Джон. «Нас в кои-то веки никто не хочет убить, и я хочу, чтобы все так и оставалось». «Зануда!» Ассасин пригубил кружку с квасом и стал скучающе глазеть на храногорцев. Жители Великоречия перед принятием пищи брались за руки и негромко читали воспевающие Храногора молитвы. Лишь после этого они позволяли себе вкусить обед и испить квас. К крепким напиткам здесь относились негативно, и лишь по праздникам община могла побаловать себя пенной брагой. Из-за однотонной одежды степенно трапезничавший люд сливался в единую серую массу. От всеобщей идиллии у ассасина едва не задергался глаз, и он опустил взор в свою пустую кружку. В голове у Рексволда отпечаталась мелькнувшая где-то голубизна. Убийца вновь проскользил взглядом по присутствующим. В дальнем углу помещения, за гостевым столиком, сидела девушка в небесно-голубом платье, цветком колокольчика, прорезавшимся сквозь завесу гнетущей серости. Ассасин видел лишь ее худенькую спину и золотую небрежную косу. Как он ни старался, нахлынувшие воспоминания не позволяли ему отвести глаз от незнакомки. В голове Рексволда всплыл образ Эрминии, верной боевой подруги, с которой он познакомился в храме войны, пустынной цитадели военного искусства. Долгое время они совершенствовали мастерство владения клинком у одного наставника. Суровые северные нравы и ледяное сердце молчаливой девушки не могли растопить даже горячие пески Альхерона. Укрытая снегами загадка будоражила разум Рексволда, и он делал все, чтобы неприступная крепость ее души дала трещину. Эрминия же видела в нем лишь заносчивого соперника. Железная самоуверенность воина раздражала ее, а дерзкое поведение и острый язык и вовсе выводили из равновесия. Злясь на себя за излишние эмоции, хладнокровная северянка неоднократно пыталась сокрушить соперника на тренировках, превращавшихся в ожесточенные схватки. Рексволд ощущал ее превосходство и даже не надеялся на победу. Ему и так стоило невероятных усилий, играючи противостоять неистовому натиску. Но на кону стояло слишком многое, и каждый бой заканчивался ничьей. Звон стали постепенно убеждал Эрминию, что перед ней поистине достойный воин, возможно, даже равный по мастерству. К середине обучения она неожиданно поймала себя на странные мысли. Ей импонировала его дразнящая манера боя. Да и за вызывающим поведением молодого ассасина порою проглядывал отпечаток непростой судьбы. Впервые за долгое время северянка удостоила его вниманием, и недолгий вечерний разговор стал началом приятельских отношений. На тренировках они следовали указаниям наставника, вместе выявляли и отрабатывали уязвимые моменты, помогая друг другу достигать новых высот во владении холодным оружием. Взгляд девушки немного смягчился, но только для Рексволда. Для остальных Эрминия по-прежнему оставалась жесткой, немногословной воительницей. Они и сами не поняли, как к концу обучения их отношения перетекли в нечто большее, чем просто дружба. Рексволд и Эрминия покинули храм войны вместе. Особых планов на жизнь ни у кого не было, и впереди их ждали долгие странствия. Под палящим солнцем мелькали заброшенные поселения, пустынные города и спасительные оазисы. Где бы ни останавливались ассасины, первым делом интересовались работой. За головы разбойников и беглых преступников частенько назначали неплохие награды. Взбалмошный характер Рексволда прекрасно сочетался с холодным расчетливым умом Эрминии, а смертоносный дуэт мечей и кинжалов не оставлял шансов даже самым серьезным противникам. Заработанного золота вполне хватало на безбедную жизнь, да и мысль, что каждый выполненный заказ делал мир чуточку лучше, сама по себе была приятна. Череда успешных убийств принесла первую славу, а вслед за ней — на безоблачном небе возникли грозовые тучи. Несокрушимый союз льда и пламени обратил на себя внимание апофеоза, гильдии наемных убийц, ведущей активную деятельность на западном континенте. Одним осенним вечером Эрминия обнаружила в своих вещах странный свиток, белая как мел бумага, украшенная черновосковой печатью в виде оскаленного черепа. Едва она развернула рукопись, как из нее выпали 5 отрубленных обескровленных пальцев. Судя по размерам и форме ногтей, все они принадлежали разным людям. Написанный кровью текст гласил, что кандидатура девушки одобрена дланью смерти, и ее желают видеть в рядах апофеоза. В конце послания неизвестные дали ясно понять, что отказ от предложения — равносилен смертному приговору и ей, и Рексволду. Заранее зная ответ свободолюбивого избранника, девушка приняла единственное верное на ее взгляд решение, стала частью одной из самых опасных гильдий убийц. Серьезный шаг подразумевал вечный бег по лезвию клинка, крепко сжимаемого невидимым кукловодом. Выходом из замкнутого круга была лишь смерть. Рексволд узнал о произошедшем только спустя 3 дня. Эрминия долго и терпеливо слушала обрушившийся на нее град возмущений и ругательств, между которыми промелькивали сомнительные доводы об иных решениях проблемы. Когда ей это надоело, она спокойно подошла к обозленному ассасину и вырубила его боковым ударом в челюсть. Несколько дней они не разговаривали. Рексволд никак не мог свыкнуться с мыслью, что его возлюбленная теперь принадлежит апофеозу и отныне обязана убивать любую неугодную им цель. Не меньше он сокрушался и от того, что все приказы свыше должны исполняться ею лично, без участия посторонних наемников, коим он являлся для гильдии убийц. Наступив себе на горло и решившись разделить ее судьбу, Рексволд сумел разыскать вербовщиков апофеоза, но по причине своего буйного нрава получил твердый отказ. Эрминию направили в Эльторон, посчитав, что там ее клинки будут актуальнее. Рексволд, ощущая себя бесполезной тенью, везде следовал за ней. Около года девушка выполняла опасные задания, пропадая на несколько дней, а то и на неделю. Рексволду оставалось лишь дожидаться ее возвращения в очередной гостинице и безучастно наблюдать за трагедией их отношений. Порою, не находя себе места в пустой комнате, ассасин вымещал гнев на местных разбойниках. Одна за другой их головы падали к ногам городской стражи. Но ни золото, ни мертвые подонки больше не приносили никакого удовлетворения. Рексволд понимал, что удача не может благоволить его возлюбленной вечно. Однако податься в бега означало бесповоротно променять трясину безысходности на сырую могилу. Столь мощная организация, как Апофеоз, настигла бы их еще до попытки покинуть лесное королевство. Тяжелые задания изматывали Эрминию. По возвращении она приветствовала Рексволда тусклой улыбкой и, перебросившись с ним парой слов, заваливалась спать. Каждый выполненный заказ оплачивался увесистым звенящим мешочком и заслуженным перерывом в несколько недель. В свободное время ассасины были предоставлены самим себе. Однако радоваться жизни становилось все сложнее. Душа девушки неумолимо черствела. Теплый взор медленно, но верно вытеснялся холодным, непреклонным взглядом безжалостной убийцы, таким же, каким она смотрела на него при первой их встрече. Попытки хоть как-то облегчить ее ношу разговорами рубились на корню. Эрминия не переносила сочувствия к себе и, соблюдая тайность контрактов смерти, упорно молчала о своей кровавой работе. 2 месяца от апофеоза не приходило никаких посланий. Ассасинам начало казаться, что гильдия убийц забыла о них. Но однажды вечером, когда пара решила впервые в жизни испечь яблочный пирог, влетевшая в окно стрела развеяла их иллюзии. Прикрепленная к ней зашифрованная записка призывала Эрминию к устранению новой цели. Спешно собравшись, девушка переступила порог и растворилась в ночи. Застывший на щеке прощальный поцелуй показался Рексволду более нежным, чем обычно. От нетронутой корзины с яблоками веяло одиночеством. Зло бросив в камин раскатанное тесто, ассасин сел в кресло. В огне, вместе с шипящим на дровах месивом, сгорали последние надежды на счастливую жизнь. Серые будни лениво сменяли друг друга. Когда в подгнивших яблоках завелись мошки, Рексволд понял, что прошла неделя. Эрминия не возвращалась дольше обычного, и с каждым днем неприятное предчувствие все больше перерастало в откровенную тревогу. 1,5 месяца томительных ожиданий ничего не изменили. Горький привкус беды не перебило даже сладкое черносливовое вино, и бутылка изысканного напитка разлетелась о каменную стену. Оставив записку хозяину гостиницы, пасмурный, как осеннее небо, ассасин отправился в Виверхель. То, что апофеоз позволил ему беспрепятственно покинуть Эльторон, уже само по себе было дурным знаком. Не имея никаких зацепок, Рексволду стоило неимоверных усилий добиваться истины. В ход шли старые знакомства, подкупы влиятельных людей и угрозы расправы. Так он узнал, что Эрминию отправили ликвидировать лидера бездушных, одной из самых беспощадных банд лесного королевства. Пропавшую без вести девушку апофеоз счел убитой, сняв с нее все обязательства, возложенные дланью смерти. Все сходилось, и хрупкая надежда Рексволда сменилась черным трауром. Потеря возлюбленной сильно подкосила ассасина. Скорбь и ненависть ко всему миру сделали его замкнутым циником, который, перечеркнув будущее, перебирал в пустой душе поблекшие обрывки прошлого. В голове крутились одни и те же вопросы, за что судьба наказала его. За то, что он сумел выжить в называемой ареной выгребной яме. За то, что избавлял общество от отбросов. Слово «справедливость» для него больше ничего не стоило. С каждым днем Рексволд все реже брал в руки кинжалы, так больно ранящие сердце острыми воспоминаниями. Оставшиеся накопления отметали нужду в работе, и вскоре, окончательно забросив тренировки, ассасин оказался в числе завсегдатаев шумных таверн. Вино и ром стали его лучшими друзьями, а драки — поводом выпустить пар. Рексволд упал на дно и не хотел подниматься наверх. До одного вечера, когда, возвращаясь в гостиницу, он случайно увидел, как в темном переулке пьяный мужлан насиловал молоденькую девчушку. Вспышка гнева накрыла разум красной пеленой. Ассасин пришел в себя, лишь стоя на пороге мрачной, утонувшей в беспорядке комнаты. Здесь он последние недели коротал одинокие темные ночи. Рексволд посмотрел на разбитые окровавленные кулаки, дрожащими пальцами зажег свечу и осторожно подошел к зеркалу. Оттуда на него таращилось хмурое небритое лицо с синеватыми кругами под глазами. Убогое, жалкое зрелище. Ассасин замахнулся на отражение и замер. Что бы сказала Эрминия, увидев, как низко он пал? Как он посмел растерять все, за что она его полюбила? Рексволд опустил кулак, обреченно добрел до кровати и достал из-под нее черные кожаные ножны с кинжалами. Смахнув с них пыль, он прочно решил, что грядущий рассвет встретит не сонный забулдыга, а бодрый, тренирующийся воин. Джон впервые заметил на лице ассасина неподдельную глубокую печаль. Следопыт обернулся, но так и не понял, куда столь отрешенно смотрит убийца. Почувствовав на себе чужой взгляд, Рексволд встрепенулся и потер ладонями лицо. «Ты в порядке?» — спросил Джон, допивая остатки кваса. «Да», — Рексволд нервно покрутил пальцами свою деревянную кружку. «Уверен?» «Да, что тебе не ясно?» — грубо ответил убийца, покосившись на пустые тарелки Лайлы и Алана. «Доели, наконец? Тогда в путь. Здесь все равно негде ночевать. Пастух у хлева сказал, что до Карстенура день пути». Следопыт покачал головой. «Не спеши. Лошадей кормили не так давно. Надо бы чуток подождать, чтобы они не слеглись за воротом». «Боги! Проклятое захолустье начинает меня раздражать! И почему это меня не удивляет?» — вымолвила принцесса, вновь открывая гримуар. «Ты нарочно хочешь меня выбесить?» — наклонившись вперед, зло изрек ассасин. Затем он резко стукнул кулаком по столу и вновь откинулся к стене. Лайла была поражена неприкрытой агрессией Рексволда. Нахмурившийся Джон и растерянный Алан тоже не понимали резкую смену его настроения. Повисла неловкая пауза. На волосы Рексволда упала очередная искорка. Гневно смахнув ее с головы, он с подозрительным прищуром посмотрел на принцессу и повелительно произнес: «Ладони покажи!» «Что?» — не поняла его вампирша. Убийца молча поднялся из-за стола, приблизился к Лайле и взял ее руки. Оглядев кисти девушки с обеих сторон, он с долей разочарования пробурчал: «Твое счастье!» «Ну все». Джон грозно встал, подошел к ассасину и, притянув его за грудки, негромко сказал: «Мне плевать, что тебе там привиделось и какая шлея попала под хвост, но если не сможешь вести себя по-людски, то сходи на улицу, подыши свежим воздухом». «Так и сделаю», — процедил Рексволд, грубым тычком оттолкнув следопыта. Сопровождаемый удивленными взглядами странников, убийца закинул на плечо котомку и двинулся к выходу. Эрминия лениво ковыряла ложкой заветренную кашу. Внезапная потеря аппетита походила на еще один тревожный симптом скорой кончины. Даже будучи запертой в сыром погребе, узница выковыривала из земли червей и, промывая их в стекавшей по стене воде, употребляла в пищу. Скудной кормежки из объедков со стола разбойников просто не хватило бы, чтобы тренироваться и поддерживать себя в форме. Девушка вспомнила, как отрабатывала удары и движения в полутьме вонючей ямы и агрессивно сжала ложку. Иронично, но именно убивавший сейчас северянку лотос счастья помог ей тогда перенести все страдания, не дав покончить с собой во время вылазок по заданиям Бальтазара. С другой стороны, именно проклятый дурман превращал храбрую воительницу в побитую собаку, раз за разом послушно приползавшую к жестокому хозяину. Размышления Эрминии прервал остановившийся возле нее мужчина в кафтане без воротника, спускавшимся до самых щиколоток. Храногорец указал пальцем на продолговатый, завернутый в тряпки предмет, заботливо приставленный к соседней табуретке. «Это что, оружие?» «Нет», — солгала девушка и через силу засунула ложку с кашей себе в рот. «Будь добра, покажи», — мужчина выжидающе скрестил руки на груди. «Слушай, иди, куда шел», — максимально четко произнесла Эрминия и, проглотив еду, добавила: «У меня выдалась очень плохая неделя». Она подняла на него усталый взор, но поняла, что набожный муж так просто не отступит. Остановившись на пороге холла, Рексфолд бросил прощальный взгляд на спину незнакомки в голубом платье, о чем-то беседовавшей с одним из храногорцев. «Надо же, как похоже!» Неожиданно стоявший около нее мужчина потянулся в сторону свободной табуретки. Моментально перехватив его руку, девушка вскочила и приложила храногорца головой об стол. «Держите лиходейку, братья!» — заорал член общины, упав наземь. «Но сторожитесь! У нее оружие!» Незнакомка, что-то прижимая к себе, быстро направилась к выходу, но ее тут же обступил вооруженный дубинками люд. Увидев лицо девушки, изумленный ассасин даже не почувствовал, как с его плеча сползает котомка. От глухого удара о земляной пол набитый заплечный мешок распахнулся, и золотые монеты высыпались под ноги убийцы. Не обращая на это внимания и хладнокровно переступив сокровища, Рексвелл двинулся вперед, с каждой секундой ускоряя шаг. Эрминия стояла в боевой стойке с мечом наперевес, не зная, с какой стороны ожидать нападения. «Эрми!» — вдруг донеслось справа. Девушка резко повернулась и оторопела. «Рекси?» «Что там за крики?» Алан бросил опасливый взгляд на неведомое столпотворение в другой части зала. «Похоже, какая-то умалишенная затеяла драку», — ответил вставший из-за стола Джон. «А я уж ненароком подумал, что Рексволд совсем тронулся головой». Следопыт продолжал наблюдать за гудящим скоплением народа. «Хотя подожди...» «Черт, без него не обошлось». Не обращая внимания на обступивших их храногорцев, Рексволд крепко обнял Эрминию. «Мои глаза меня не обманывают. Но как? Я думал, ты погибла. Даже апофеоз счел тебя мертвой». «Я знаю, Рекси». Девушка легонько похлопала ладонью по спине ассасина. «И отчасти они правы». Воспользовавшись моментом, высокий храногорец ударил дубинкой по мечу, выбив оружие из правой руки девушки. «Что вы мешкаете? Хватайте же ее!» — заорал атакующий, отбрасывая ногой клинок. «Стоять!» Направленные в обе стороны кинжалы Рексволда поумерили пыл толпы. «Я убью любого, кто хоть пальцем тронет ее!» Он повернул голову к Эрминии. «Я вытащу нас отсюда. Держи за спиной!» Ассасин медленно попятился к ближайшему столу, смещая окружавшее их кольцо противников так, чтобы девушка оказалась вне досягаемости храногорцев. «Ты ступил на священную землю детей Храногора и смеешь угрожать нам расправой!» — закричал кто-то из толпы. «У вас есть выбор!» — Рексволд продолжал держать клинки на вытянутых руках. «Дайте нам уйти, и обещаю, никто не пострадает!» Он направил кинжал на высокого мужчину, выбившего меч у Эрминии. «Но коли вздумаете драться, я клянусь, что камня на камне здесь не оставлю, а ваши любимые реки станут красными». «Кем ты себя возомнил, богохульник?» — потряс кулаком рыжий бородач. «Смертью!» «Кто она?» — Лайла встала рядом с Джоном. «Понятия не имею», — тихо произнес следопыт. «Но из-за нее Рексволд готов устроить здесь резню. Нельзя этого допустить. Пусть хроногорцы и религиозные фанатики, но они неплохие люди». Воин лихорадочно соображал, что можно предпринять, но все варианты отпадали один за другим. «Что бы я ни сказал, они не отпустят их, как минимум не отходив розгами за переполох, а то и в клетку посадят для образумливания. Рексволд скорее убьет их всех, нежели согласится на подобное». Алан украдкой взглянул на быстро вошедшую в холл новую группу хроногорцев. Невозмутимо переступив рассыпанные сокровища и сняв с пояса дубинки, они тут же присоединились к общей гудящей массе. «Сбежались как на пожар, и даже на золото не позарились», — прокомментировал увиденная парнишка. «Скоро и до нас доберутся». Вампирша загадочно посмотрела на юнца, а затем на колышущееся пламя факела. «Сегодня никто не умрет». Хроногорцы, привыкшие к учтивому отношению иногда заглядывавших в великоречие путешественников, были переполнены праведным гневом. Угрожающе покачивая дубинками, они медленно сжимали кольцо, все ближе и ближе подбираясь к дерзкой парочке. Несмотря на численное превосходство врагов, Рексволд сохранял полное спокойствие, дававшееся ему большими усилиями, чем обычно. От него зависела жизнь Эрминии, и он не мог позволить ярости затмить разум. Закрывая собой возлюбленную, убийца внимательно отслеживал каждое движение, ожидая, что кто-нибудь из противников может начать кровавую бойню раньше нужного ему момента. Подобно гипнотизирующему жертву удаву, ассасин подпускал их поближе, чтобы в первые же секунды, не сходя с места, отнять как можно больше жизней. Видя, как один особо ретивый усатый хроногорец забирается на стол, Эрминия прижалась лопатками к спине убийцы. «С тыла! Я разберусь!» Быстро оглянувшись, Рексволд заметил в ее руке тонкий кинжал. «Не твой размерчик. Справишься?» «Нет, дам ему проломить голову этой недопалицей», — сарказмом бросила Эрминия, намереваясь пнуть ножку стола и выбить опору из-под подбиравшегося к ней усача. Внезапно в холле стало на порядок светлее. Падающий на толпу тлеющий пепел заставил всех замолчать. Люди позадирали головы и увидели объятый оранжевым пламенем потолок. «Пожар! Горим!» — завопил кудрявый коротышка, стремглав бросившись к выходу. «Быстрее, пока не полыхнула вся деревня!» Повесив дубинки на веревочные пояса, хроногорцы гурьбой высыпали на улицу. Едва помещение опустело, как огонь моментально потух. Рексволд взглянул на стоявшую в другой части холла Лайлу. Даже издалека на ее опущенной ладони был заметен светящийся рунический символ. Перестав подозрительно коситься на потолок, Эрминия опустила глаза на оставшихся в холле людей. Широкоплечий воин, закованный в поблескивающие под распахнутым плащом доспехи, стройная девушка в изящном зеленом платье и лохматый мальчишка в простенькой одежде. Все они внимательно наблюдали за Рексволдом. «Они с тобой?» «Ага». «Друзья?» Эрминия заметила лежавший на земле меч и направилась к нему. «Скорее да, чем нет». «Тогда почему они не помогли тебе?» Она поддела клинок мыском сапога и поймала его рукой. «В этом ты сильно ошибаешься». Рексволд встретился взглядом с Эрминией. «Сейчас нет времени на разговоры. Нужно валить из этого осиного гнезда». «Здесь я с тобой согласен», — сказал приближающийся Джон. «Собирай золото, объяснишь произошедшее потом». Странники осторожно вышли на улицу, тут же погрузившись в царившую в великоречии суматоху. Хроногорцы с лестницами и ведрами носились вокруг едальни, пытаясь высмотреть, с какой стороны горит строение, но полное отсутствие дыма и огня говорило о том, что пожар странным образом потух. Завидев компанию чужаков, среди которых затесались нарушители порядка, жители поселения поостанавливались и поснимали с поясов дубинки. «Ой-ой!» — растерянно обронил Алан, прижимая к себе котомку. «Достали!» — Эрминия покосилась на ножны следопыта. «Дай мне второй меч, и я порублю их, как капусту!» Она переложила свой клинок в левую руку, протянув освободившуюся ладонь. «Да простит меня Хроногор!» — еле слышно прошептала Лайла и бросила взгляд на крышу сарая, что находился в противоположной стороне от хлева. «Житница горит!» — закричала какая-то женщина, заметив расползающиеся по крыше хранилища языки пламени. «Спасайте зерно!» Толпа хроногорцев тут же ринулась тушить пожар, потеряв всякий интерес к беспокойным гостям. «Обойдемся без насилия, путь свободен», — Джон мотнул головой в сторону длинного строения. Странники беспрепятственно добрались до хлева и, спешно отвязав веревки, стали взбираться на лошадей. «Ты растешь прямо на глазах», — сидевший на коне Джон подал руку Лайле. «Такое пламя дважды сотворило, и расстояние-то весьма недурственное. Жаль только, что под удар попали запасы зерна». «Мне и самой не по себе», — безрадостно вымолвила принцесса. «Я думала, это обычный сарай». Она повернула голову к следопыту. «Сможешь проехать поближе? Попробуй потушить». «Постараюсь». Джон подобрал повод и развернул коня к выходу. «Погнали!» — бросил проехавший мимо Рексволд. Сидевшая перед ассасином Эрминия держала в опущенных руках меч и кинжал, безэмоционально глядя вперед. «Меня подождите!» — крикнул Алан, направляя Бульбу к просвету распахнутых ворот. Жители деревни были слишком обеспокоены судьбой запасов, чтобы обратить внимание на приближающийся топот лошадей. Когда бамбук проносился мимо сарая с полыхавшей крышей, Лайла взмахнула ладонью, и огонь в мгновение ока погас. Услышав радостные крики, принцесса обернулась, наблюдая, как хроногорцы, побросав ведра, благодарно протягивали руки к небу. Всадники промчались через арку, и спустя минуту великоречие скрылось за поворотом заросшей дороги. Рексволд выслал ветра вперед, на пару десятков метров оторвавшись от остальных. «До сих пор не могу поверить, что ты жива», — убийца недоверчиво провел рукой по плечу Эрминии. «Где ты пропадала все это время? Я ждал тебя, искал, надеялся, но когда узнал, что даже в апофеозе тебя сочли ушедшей за грань, то уже потерял веру в чудо. Ко мне это больше неприменимо, Рекси. За грань уходят лишь достойные воители, а я мало того, что облажалась, так еще и попала в плен. Теперь я могу только погибнуть, но, как по мне, то даже сдохнуть». Преисполненная ненавистью к себе девушка стиснула зубы. «Что произошло?» Чувствуя ее эмоциональное напряжение, Рексволд взял Эрминию за руку. «Расскажи мне». «Это долгая история. Сейчас важно другое. Апофеоз знает о моем позорном провале и о том, что я жива. Они не успокоятся, пока не прикончат меня. Находиться рядом со мной небезопасно». «Плевать я хотел на апофеоз». Ассасин сжал кулак до скрипа кожаной перчатки. «Пусть присылают своих ряженых недоносков. С радостью перережу им глотки». «Все такой же самоуверенный», — грустно улыбнулась девушка. «А что скажут твои спутники? Их жизни тоже под угрозой». «Нам не привыкать», — отмахнулся Рексволд. «За последнее время столько всего стряслось. Даже не знаю, с чего начать, чтобы ты мне поверила». «Наверное, проще с того, что ты уже видела». Он похлопал ладонью по притороченной к седлу котомке. «Как видишь, я не бедствую». «Все это золото твое?» «Здесь не только золото, но и драгоценные камни», — с гордостью уточнил ассасин. «На убийствах столько не заработать. Ты вспомнил свою пиратскую молодость и теперь грабишь королей?» Устав держать оружие на весу, северянка положила скрещенные клинки на холку коня. «Можно сказать и так. Я отыскал легендарные сокровища мрачного короля, и теперь, имея такие богатства, мы можем отправиться куда угодно, только ты и я. В какой-нибудь далекий край, где нет ни апофеоза, ни бездушных, ни прочей шушеры». «Разве такие места существуют? Хотя...» Эрминия вздохнула и подавленно продолжила. «Даже если и так, боюсь, я больше не смогу составить тебе компанию. Этой встречи не должно было случиться». «Что ты такое говоришь?» — недоуменно изрек убийца, а затем, словно испытав секундное озарение, разочарованно добавил. «Ну да, прошло полгода. У тебя кто-то есть?» «Нет, Рекси, я по-прежнему хочу быть с тобой». «Тогда я не понимаю, Эрми. Что за чертовы загадки? Так, сейчас мы остановимся, и ты мне все расскажешь». Заставив ветра сбавить темп, Рексволд свернул с дороги и направил коня в заросли орешника. Странники, последовав за убийцей, оказались под сенью кучкующихся дугообразных деревьев, отдаленно напоминавших перевернутые банные веники. Ассасин спрыгнул с лошади и, накинув поводья на первый попавшийся сук, подождал, пока спешится Эрминия. Подъехавший следопыт только хотел открыть рот, как Рексволд бросил на него хмурый взгляд. «Не сейчас, Джон!» Осторожно положив ладонь на спину девушки, Рексволд увел ее прочь, скрывшись за высокими кустами. «Кто же она такая?» — посмотрел он вслед Алан. «Кто-то, кто ему весьма небезразличен». Лайла разбирала спутанные ветром волосы. «И, судя по всему, незнакомка не так проста, как кажется». Следопыт ударил щелбаном по зеленой грозди несозревших орехов. «Думаю, скоро мы все узнаем. А пока можно перевести дух. Хроногорцы не будут гнаться за нами». Джон спрыгнул с лошади и привязал бамбука к одному из тонких стволов лещины. «Жизнь с каждым днем все удивительнее». Углубившись в лес, Рексволд с Эрминией вышли к огромному мшистому валуну, окруженному низкорослым папоротником. Крохотная полянка устроила ассасина, и он остановился. «Здесь нас никто не услышит», — воин прислонился спиной к камню. «А теперь подробно и с самого начала. Я хочу знать все». «И узнаешь, но позже», — девушка зажмурилась, чувствуя пульсирующую боль в висках. «Болтовня — это последнее, что мне сейчас нужно. Не будем портить такой момент». Она расстегнула пряжки на сапогах и ступила босыми ногами на лесную подстилку. «Какой момент?» — с подозрением спросил Рексволд. Эрминия через голову стянула себе платье, представ перед ним обнаженной. Взору убийцы открылись разбитые колени девушки и многочисленные ссадины и синяки, покрывавшие ее тело. Но тренировки в заточении не прошли даром, и даже боевые раны не могли затмить затянутую мышцами стройную фигуру северянки. «Ты серьезно этого хочешь?» — удивленно изрек ассасин. «Здесь и сейчас?» Девушка утомленно закатила глаза. «Разве не видно? Кончай трепаться, Рекси. Займись уже делом». Она приблизилась к Рексволду и потянулась к его поясу. Через мгновение на листья папоротника упал ремень с висевшими на нем ножнами. «Ладно, ты сама напросилась». Раззадоренный ассасин грубо взял ее за ягодицы и прижал к себе. Эрминия натянуто улыбнулась, стараясь отвлечься от болезненных ощущений и сконцентрироваться на охватывавшей их страсти. Она желала насладиться ею до того, как Рексволд узнает всю правду. Девушке не хотелось отпускать этот пылкий взгляд, что вскоре, вплоть до ее последнего вдоха, сменится сочувствующим или презирающим взором. В свете ежедневно ухудшавшегося состояния это была последняя возможность Эрминии поностальгировать по тем горячим ночам, что они когда-то проводили вместе. Тихий шелест листвы изредка прерывался глухим постукиванием дятла. Алан долго пытался высмотреть долбившую высокое дерево птицу, но, потерпев неудачу, громко зевнул. «Как же хочется спать!» «И не мудрено!» Джон тоже поддался зевоте. «Мы с ночи на ногах, и из одной неприятности тут же попадаем в другую. Поразительно, как после всех этих нервотрепок тебя еще не сморило». «Я близок к этому», — устало ответил юнец, ощущая всю тяжесть своих век. «Тогда я предлагаю осесть где-нибудь тут и вздремнуть». «Днем?» — не поверил его словам Алан. «А почему нет? Сегодня до Карстенура все равно не доберемся. Проще отдохнуть, а по рассвету двинуться в путь. Тем более, если желтоглазый вновь заявится среди ночи, я хочу быть бодрым, а не еле стоять на ногах. Что думаешь, Лайла?» «Пусть я и не человек, но отдых мне совсем не чужд». Прикрыв рот ладонью, принцесса бесшумно зевнула. «Значит, решено». «А как же Рексволд и... в общем, как они найдут нас?» — озадачился парнишка. «Ну, в любом случае далеко мы не уйдем. Так, чтобы с дороги не было видно. А как определимся с местом, я вернусь сюда и выложу стрелку из веток, если, конечно, они не найдут нас раньше. Но, судя по всему, у них там серьезная беседа, и это надолго». Следопыт посмотрел на принцессу. «Ты одна с бамбуком справишься?» «То, что меня не брали на охоту, вовсе не означает, что я не умею ездить верхом», — улыбнулась Лайла. «Ну и отлично». Следопыт подошел к вороному коню, намереваясь снять висевший на суку поводья. «Что ж, ветер, похоже, мне придется присмотреть за тобой». Жеребец заложил уши и стал недобро перетаптываться. «Осторожно, Джон, он может укусить», — быстро предупредил его Алан. «Что-то я не замечал, чтобы он крысился на Рексволда». «Крысился и даже пытался хватануть за руку, потом получил коленом в бочину и резко перестал. Ты что, Рекса не знаешь?» «Да, что лошадь, что всадник, как на подбор. Жаль, последнего коленом не осадишь». Джон показал ветру кулак, и тот пугливо задергал головой. «То-то же, не вынуждай меня!» Он взял поводья и взобрался на коня. «Езжайте за мной!» Эрминия находилась сверху, когда Рексвелл привстал и перевалил ее на спину, заняв доминирующую позицию. Судя по нарастающей интенсивности движений и сбивчивому дыханию, ассасин был близок к завершению. Девушка, скрестив руки на твердой спине избранника, шепнула ему на ухо: «Останься, сделай все как положено». «Что? Но не отказывай себе в удовольствии», — Эрминия крепко обхватила ассасина ногами. Дождавшись кульминационного момента, она отпустила его, и тяжело дышавший убийца обессиленно растянулся рядом. «Что-то я не припомню, чтобы ты когда-нибудь хотела детей». «Сейчас это уже не имеет никакого значения», — безотрадно сказала Эрминия. «Мы встретились слишком поздно». Она отвела взгляд к плывущим по небу облакам. «Я умираю, Рекси». «Скажи, что это неудачная шутка», — после небольшой паузы настороженно произнес Рексволд. «Если бы». Эрминия села, обхватив колени руками. «Извини за прямоту, но у меня нет времени ходить вокруг да около. Ты хочешь знать правду? Я расскажу тебе все, что со мной произошло». Заросли орешника простирались на пару сотен метров, упираясь в дремучую тенистую дубраву. Если бы не тоскливый посвист запоздал из плюшки, то в лесу стелилась бы смиренная тишина. Джон приметил пятачок с низкой травой у огромного могучего дуба, где странники быстро организовали стоянку, привязав лошадей и разведя небольшой костерок. «Пойду натаскаю еще хвороста», — Алан глядел на робкое разгорающееся пламя. «А я съезжу, оставлю наводку для Рексволда», — следопыт подошел к бамбуку. «Лады», — широко зевнув, чуть не проглотив комара, юнец побрел собирать валежник. Джон отвязал поводья, взобрался на коня и взглянул на Лайлу. «Уже не первый раз замечаю, как ловко ты расчесываешься пальцами». «Что делать?» — с тоской протянула принцесса. «Отсутствие гребня заставляет импровизировать». «Значит, раньше ты сама расчесывала волосы?» Следопыт развернул бамбука в направлении орешника. «Чаще всего да. А почему ты спрашиваешь?» «Я всегда думал, что подобные заботы о королевских персонах берут на себя слуги», — Джон приподнял бровь. «Разве нет?» «Это так. Но у меня свое мнение по этому поводу. Может, я и не хотела, но понимала, что когда-нибудь мне придется стать королевой. А что может дать стране правительница, не способная самостоятельно позаботиться даже о себе? Управлять королевством намного сложнее, чем наполнить ванну или собрать лошадь. Отец придерживался иных взглядов, называя бытовую рутину лишней тратой времени. Я в корне с ним не согласна. Государство не может существовать без своего народа. Правитель не должен отдаляться от жизни обычных людей или пренебрегать их ценностями, по крайней мере, насколько это возможно. Джон впечатленно посмотрел на вампиршу и, немного помолчав, произнес: «Знаешь, Лайла, не всем дано постичь мудрость в столь юном возрасте. Из тебя получилась бы достойная королева». Польщенная словами следопыта принцесса почувствовала проступающую на лице краску. «Ладно, скоро вернусь». Воин выслал коня в рысь и скрылся в зарослях лещины. По мере повествования Эрминии, Рексволд мрачнел прямо на глазах. Дослушав ее до конца, он молча встал и устремил потерянный взгляд куда-то вдаль. «Презираешь меня?» Девушка распустила растрепанную косу и стала заново заплетать волосы. «На моих руках кровь десятков невинных, и этого уже не изменить». «Это не твоя вина», — после небольшой паузы ответил ассасин. «Не обманывай себя. Эрминия, которую ты знал, уже давно погибла. А даже если ты и считаешь иначе, то моя смерть уже не за горами. Без лотоса счастья я скопычусь очень быстро. Даже сейчас я чувствую себя неважно, и дальше мне будет лишь паршивее. Мои дни сочтены. Через неделю-полторы я буду подыхать в кровавой луже собственной мочи и блевотины. Не хочу, чтобы ты это видел. Оставь меня в прошлом. Запомни, как храбрую воительницу, коей я когда-то была. Или просто забудь. Твои друзья уже заждались тебя». Эрминия встала и подняла помятое платье. «Иди». «Я не дам тебе умереть». Рексволд посмотрел в ее серо-голубые глаза. «У меня есть золото. Доберемся до Карстенура и сразу же найдем хорошего алхимика. Он сварганит противоядие». «Ты сам-то себя слышишь?» — усмехнулась Эрминия. «Не теряй времени на ерунду. От этой дряни еще никто не излечивался». «Проклятие, Эрми, значит, ты станешь первой!» — раздраженно выпалил убийца, а затем более спокойно продолжил. «Однажды я уже потерял тебя и не дам случиться этому вновь. Дай мне пару дней, я найду способ спасти тебя». «Зачем? Я ничем не лучше бездушных. Мне нет оправдания за содеянное. Хотя, если по-честному, мне уже все равно», — северянка пожала плечами. «Я просто пыталась выжить. И знаешь, я не уверена, что за глоток лотоса счастья не убила бы даже тебя». Она облачилась в платье и села, пододвинув к себе сапоги. «Разговоры о морали оставим на потом, когда твой рассудок очистится от дурмана». «Все такое же. Продолжаешь верить в чудеса. Скоро поверишь и ты, когда я кое с кем тебя познакомлю». Рексволд поднял свой кожаный доспех и внимательно посмотрел на Эрминию. «И еще. Дай слово, что не попытаешься слинять от меня». «Ты не оставляешь мне никакого выбора». «Я жду». Ассасин продолжал сверлить ее взглядом. «Ладно», — неохотно ответила девушка. «Я попытаюсь продержаться как можно дольше, хоть и не верю в успех твоей затеи, но пообещай мне, когда мой конец будет совсем близок, ты оставишь меня и пойдешь своей дорогой. Хочу встретить смерть в одиночестве, без соплей и прощаний». «Хорошо», — сказал ассасин, надевая на себя броню. «Но до этого не дойдет». Он отвернулся и совсем тихо прошептал в сторону: «Подожди, ты мне еще...»